Деньги должны приносить деньги, а не просто быть зарыты в землю, пусть даже и на 3 километра. Да и какая в реальности может быть ядерная война? Сейчас не полудикий 20 век, и бункер, помимо своего основного документального предназначения, по совместительству являлся огромным экзотическим увеселительным комплексом. Фашенебельные VIP-апартаменты и развлекательные центры на любой вкус, медико-косметические салоны и биорегенерация, водные скважины 5-километровой глубины и рестораны, способные удовлетворить любым требованиям даже самого капризного гурмана. В уровне жизнеобеспечения огромное пространство заняли оранжереи и биофермы. Там осваивались разнообразные пищевые технологии, вплоть до производства меда и выращивания устриц, уже имеющих свой собственный товарный знак. В следующем году планировалось очистить пологий склон Медвежий и начать строительство горнолыжного спуска. По самым скромным подсчетам, бункер должен принести 9-значную цифру прибыли. Одним словом, это был его шредского шедевр. И завтра день торжественной сдачи подземстроя-2 госкомиссии. На официальном уровне, разумеется, все было сделано и подписано. Множество жилых подуровней были уже заселены владельцами, желающими присутствовать на церемонии открытия. Завтра состоится торжественная часть, будет сам президент, первые лица, обилие прессы. Появиться на подобном мероприятии с сыном будет совсем не лишним пиар-ходом. А сейчас надо самому убедиться в том, что все готово к завтрашней демонстрации. Кортеж въехал за ворота и остановился. Снова зажужжал коммуникатор. «Эдуард Романович, желаете осмотреть внешнюю площадь или сразу внутрь?» Референт прекрасно помнил о дотошности Шрецкого и старался предусмотреть все. «Начнем отсюда», — решил Шрецкий. «Управляющего директора ко мне». «Он уже ожидает вас, Эдуард Романович». Снаружи к машине подбежал телохранитель и открыл дверь. Управляющий директор и десяток других должностных лиц спешили засвидетельствовать свое почтение. «Добро пожаловать, Эдуард Романович, к приезду госкомиссии все готово». Управляющий директор не хуже других был осведомлен о необходимости говорить только по делу. «Хорошо». Шрецкий окинул взглядом внешнюю территорию. «Тогда это что такое? Или местные лесники решили баньку срубить?» Недовольным тоном поинтересовался олигарх. Внешняя территория представляла собой гладко забетонированный, прилегающий вплотную к скальным породам сопки, дугообразный кусок земли площадью 500 квадратных метров, размеченный под вертолетные площадки, места выгрузки и небольшую автостоянку для служебного транспорта, который доставлял жильцов и сотрудников из Новосибирска в бункер и обратно. Пользоваться личным транспортом разрешалось только избранным, коих было очень и очень немного. Внешнюю территорию ограждал 5-метровый бетонный забор, опоясывающий площадку, начинающийся прямо из скалы и заканчивающийся также в скале. Далее шел пояс охранных наблюдательных вышек, на которых несли службу вооруженные охранники. После пояса вышек было установлено еще 2 пояса колючего заграждения со служебными собаками между ними. Специально созданная служба охраны отвечала за безопасность бункера, а количество всевозможных датчиков, камер слежения и сигнализации на квадратный метр могла позавидовать служба безопасности президента какой-нибудь небольшой страны. Однако сейчас на внешней территории сразу в нескольких местах лежали стройматериалы, и люди в рабочей форме собирали из них какие-то конструкции. «Эдуард Романович, это телевизионщики собирают для себя трибуны под телекамеры. Присутствуют только аккредитованные телеканалы согласно проданным правам на трансляцию». Управляющий директор произнес фразу на одном дыхании и замер, ожидая ответа. «Проследите, чтобы к 19:00 все работы были завершены. Кто не успеет, будет лишен аккредитации и выдворен за ворота». Шрецкий развернулся и пошел в сторону входа в бункер, давая понять, что на этом осмотр внешней территории завершен. Бункер имел 2 основных входа и 3 запасных. Основной грузовой вход был заблокирован нелинейной системой шлюзов с мощными воротами. Загрузка складов подземелья 2 была завершена, и в следующий раз грузовой вход будет разблокирован через 100 лет для плановой замены неприкосновенных запасов. Основной пассажирский вход располагался рядом и представлял собой точную копию старшего брата, уменьшенную в несколько раз. Расположение запасного грузового и 2 пассажирских выходов содержалось в тайне. После первой шлюзовой камеры располагался первый пункт проверки документов, на котором несли службу несколько охранников. Автоматика закрыла ворота за спиной Шрецкого и его свиты. «Система безопасности производит идентификацию личности мгновенно», докладывал начальник службы безопасности подземстроя. «Сейчас система проверит давление и содержание воздуха в этом отсеке и откроет ворота второго шлюза». «На что делается проверка воздуха?» Шрецкого не интересовали такие тонкости, но в данный момент он ощущал какое-то смутное беспокойство. Безопасник стал торопливо перечислять. «Проверяется герметичность, давление, температура, уровень радиации, наличие посторонних живых организмов, вплоть до бактерий. При необходимости проводится кварцевая...» Но Шрецкий его уже не слушал. Он понял причину своего беспокойства. Он чувствовал взгляд. Точнее, взгляд! В своей империи Шрецкий был царь и бог. Его боялись все. Никто, кроме Маши, не позволял себе столь неприкрыто его рассматривать. Он повернул голову влево и увидел источник своего дискомфорта. В 5 метрах от него на посту стоял человек в форме охранника. Что-то неуловимо знакомое было в его лице. Их взгляды встретились. И ничего не изменилось. Охранник спокойно продолжал рассматривать Шрецкого, только теперь он глядел олигарху в глаза. На мгновение Шрецкому стало не по себе. Он никак не мог понять, в чем дело. Во взгляде не было ни агрессии, ни ненависти. Охранник ничем выдающимся не отличался. На вид лет 30-35, среднего роста, коротко стриженный, как и большинство представителей его профессии. Подтянутая мускулистая фигура, вес килограмм под 100. На нагрудной нашивке небольшая цифра — 13. Видимо, опознавательный знак или что там у них вместо фамилий. Темные глаза, пара слабо заметных шрамов, наверняка следы тяжелых операций при сегодняшнем уровне развития биорегенерации, легкие повреждения кожи просто не оставляют следов. В его личной охране служат парни намного колоритнее. Настоящие глыбы, и тут Шрецкий понял, где он видел такой же взгляд. Когда Маша умерла, Шрецкий вместе с поверенными сам приехал за телом, несмотря на уговоры друзей. Он твердо решил отменить все дела и последние 3 дня не отходить от нее. В морге элитной московской клиники тело передавал сухонький старичок-прозектор. Старик механически выполнял все необходимые процедуры, и при этом его взгляд, скользя с живых на мертвых и обратно, никак не менялся. Дед смотрел на тела, словно это была мебель или элементы интерьера, с которыми он бок о бок прожил не один десяток лет. В его взгляде не было ни жалости, ни скорби, ни радости, ни заинтересованности. Это была какая-то смесь безразличия с необходимостью. И когда старик переводил взгляд на кого-то из поверенных, ничего в его взгляде не менялось. Живые ли, мертвые ли перед ним, старику не было до этого дела. Тогда Шрецкий не задумался над этим. Боль от потери жены застилала все. Сейчас он вновь увидел этот взгляд. Ну и что? За 40 с лишним лет в бизнесе Шрецкий стал специалистом по взглядам. Его опыту мог позавидовать иной профессор физиогномистики. Шрецкого одним лишь взглядом не возьмешь. Нет, тут что-то еще. Внезапно его осенило. Память бизнесмена, привыкшего держать в голове содержание множества договоров и контрактов, официальных и приватных бесед и встреч, словом, все, вплоть до неважных на первый взгляд деталей, услужливо вытолкнуло нужное воспоминание. Шла 2 неделя их с Машей медового месяца. Личная яхта Шрецкого, больше похожий на океанский лайнер, каковым она, по сути, и являлась, сделала остановку на Сейшельских островах. Лет 20 назад он купил себе один из небольших островков этого архипелага и устроил там одну из своих летних резиденций. Белоснежный мраморный дворец смотрел из буйства тропических джунглей прямо в океан, словно ослепительно белая жемчужина выглядывала из раскрытых створок сочно-зеленой раковины. Огромный коралловый риф, переливаясь яркими красными, желтыми, коричневыми и оранжевыми красками, простирался далеко в изумрудно-зеленое море, которая в полдень сверкала почти так же сильно, как Машины глаза. Она с первого взгляда влюбилась в это место и целый час щелкала новеньким, недавно подаренным галлограмматором. «Я хочу отправить родителям голограммки», — сообщила она, захлебываясь от восторга. «Можно, любимый?» Шрецкий засмеялся. «Ну, конечно, можно, дорогая. Вот же коммуникатор. Интернет через спутник круглый год. Адрес помнишь? Наш домашний компьютер голограммы не примет. Коммуникатор есть только у папы на работе. У меня записан номер». Маша достала из лежащей на столике сумочки маленький красный дамский бумажник и начала усердно копаться в его кармашках, где обнаружилось немало различных бумажек и в торопях сделанных пометок. Периодически Маша доставала какой-нибудь клочок и с удивлением произносила что-то вроде «Ой, а это что?» и продолжала поиски. Шрецкий, глядя на это, не мог сдержать улыбки. Наконец нужный номер был найден, и Маша с видом Бонапарта, только что покорившего Европу, бросила бумажник на столик и принялась за коммуникатор. При этом она сосредоточенно хмурила брови и совсем по-детски надувала пухлые губки. Видимо, задача перед ней стояла не из легких. Эта картина умиляла Шрецкого до глубины души. Он смотрел на жену и продолжал счастливо улыбаться. «Не смотри на меня. Ты меня смущаешь», — заявила Маша. «У меня никогда раньше не было коммуникатора». «Может, тебе помочь?» «Нет, я сама». Маша показала ему язычок. «А ты не смотри, не мешай», — повторила она, сверкнув зелеными глазищами и снова погрузилась в исследовательский процесс. Шрецкий выдал короткий смешок, оставшийся без ответа. Он перевел взгляд на стол и протянул руку к ее бумажнику. «Можно взглянуть?» «Ага», — разрешила Маша, не отрываясь от коммуникатора. Бумажник был видавшим виды, изрядно потертым, служившим уже далеко не первый год. «Материна вещица», — догадался Шрецкий. «Угу». Он раскрыл бумажник. Куча маленьких кармашков, забитых кучей маленьких бумажек. В пустом раскладывающемся прозрачном пластиковом кармане в самом углу одиноко лежала маленькая черно-белая фотография 3х4, стандартное фото на документы. На нем был коротко стриженный крепкий парень лет 30 в камуфлированной форме войск специального назначения. Темные глаза пристально смотрели в объектив, из-за чего складывалось ощущение, что человек с фото смотрит прямо на тебя. «Отдай, пожалуйста!» Маша стояла рядом, протянув руку. В уголках ее потемневших глаз собралась влага. «Кто это?» Шрецкий отдал бумажник. «Твой любимый человек?» Он вдруг понял, что их роман развивался настолько легко и стремительно, что никогда раньше подобного вопроса не задавалось. «Где он теперь?» «Он...» Маша опустила голову, и на палубу упала слезинка. «Он был офицером спецназа». Она посмотрела Шрецкому в глаза. «Он погиб. На войне». Маша убрала бумажник в сумочку и вернулась к коммуникатору. Шрецкий промолчал. Энергетический кризис разрастался. Вооруженные конфликты вспыхивали и гасли по всей карте мира. Страна имела интересы во многих уголках планеты, и гибель наших бойцов давно уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Через 10 минут сосредоточенное сопение у коммуникатора сменилось победным визгом. Голограммы дошли до адресата, и огромные глаза снова засияли. Той фотографии Шрецкий больше не видел. И вот теперь на него смотрел человек с фотографии. Перепутать было невозможно. Парень совсем не изменился. От фото его отличали только шрамы. Спокойный, безразлично обязательный взгляд патолога-анатома на труп. Шрецкому стало жутко.